«Вот бедный я, бедный», — зашептал себе под нос Стефан, выпуская короткую и толстую стрелу в темный силуэт, появившийся на лестнице. Рами, которому наконечник попал в глаз, захрипел и повалился мешком, скатившись по ступеням почти до самого низа. Спуск и так был не широк и крут, а теперь его еще и заваливали тела убитых. Харутани взяли троих за каждую свою жизнь, и теперь на лестнице мертвецы лежали сплошным ковром. Пробираться через них теперь крайне затруднительно. Там еще лучники подошли. Раздался удивленный голос наверху. «Эй вы, сволочи, сдавайтесь, иначе я с вас на куски порежу. Спускайся, спускайся сюда», — шептал Стефан, плавным движением козьей ноги взводя арбалет. Воины оставшегося десятка спешно тащили сундуки с товаром, тюки с тканями и связки ковров, восстанавливая преграду на пути нападающих. Пятно света вновь закрыло тень, и в этот раз быстрее оказалась София, которая плавным движением вскинула свой лук. Загудела тетива, пославшая вперед острое жало, несущее смерть, а потом защитники услышали сдавленные ругательства, и пятно исчезло. «Я ему ногу продырявила, чуть выше лодыжки», — с гордостью заявила невеста Цезаря. У него был армейский скутум. Осаждающие сделали еще несколько попыток, но до баррикады внизу так и не дошли. И императрица, и ее невестка, и великий Логофет с такого расстояния били без промаха, а пробраться по лестнице, заваленной телами, и не открыться хоть на секунду, не было ни малейшей возможности. Уж больно много ромеев положили здесь гвардейцы. Наступило шаткое перемирие, и семья императора выдохнула с облегчением, как вдруг наверху раздался шум. «Бей бунтовщиков! Эй, вы чего спятили? На, сволочь, получи!» Слышали они, а прямо у входа в подвал зазвенела сталь. Кто-то кричал, но крики звучали скорее возмущенно, чем гневно, и София, обладавшая острым слухом, недоуменно посмотрела на остальных. На них кто-то напал сзади, только и сказала она, и вскоре ее слова подтвердились, и вроде бы свои, но почему, не стрелять, это Патрик и Евгений, крикнул вдруг кто-то на словенском, я слуга Василевса Владимира, мои люди бьются с бунтовщиками, я выведу вас в безопасное место, выходите, не бойтесь. Подвал молчал, а люди в нем переглядывались недоверчиво, они знали Патрике, но вдруг это совсем не он, эй. В голосе явно чувствовалось раздражение и злость. «Я пришел спасти семью императора. Кире, вы меня слышите? Вы же знаете меня. Я имел честь приветствовать вас, сиятельный Стефан. Это же я. Тут их нет», — крикнул Третьяк, повинуясь знаку Стефана. «Ты еще кто такой?» — спросил Шишка. «Десятник Харутанской стражи Третьяк. Ты вообще понимаешь, десятник, с кем сейчас разговариваешь?» — недоуменно спросил Шишка. «Я Патрикий Комит Экскубиторов. Выводи людей, дурень, это приказ, бунтовщики дворец подожгли, вы там задохнетесь сейчас, у меня корабль в порту стоит, семью государя вывезут в безопасное место, пошевеливайся, или я с тебя шкуру сдеру, тут их нет», упрямо ответил десятник, «я же знаю, что благочестивая Августа и ее дочери прячутся здесь», крикнул Шишка, «тут несколько покойников с пурпурными стрелами в ляжках, ты что, десятник, голову мне морочишь?» Такая стрела стоит, как твое недельное жалование. Я чувствую запах дыма, шепнула София, чьи ноздри трепетали. Далеко, правда. Матушка, мне кажется, он не врет. Дворец горит. Я думаю, можно выходить, решительно сказал Стефан. Я узнал этот голос. Это и правда Патрик и Евгений. Приведите юных Август. Мы сейчас выйдем, крикнул Третьяк. Отойдите от входа. Я сначала проверю ваши слова. Как пожелаете, почтенный. Послышался глумливый голос, а потом прозвучал приказ, всем сделать 20 шагов назад, даже не думайте, сиятельные, высунуться из подвала, услышали все негромкий голос, раздавшийся из темноты, это ловушка, Константин, недовольно посмотрел на него Стефан, где тебя носило, пан полковник выглядел как загулявший грузчик из порта, его борода торчала вперед неряшливыми клочьями, а туника зияла прорехами в нескольких местах, и лишь непривычно бледные ноги, торчащие из-под подола длинной рубахи, выдавали в нем чужака. Руководитель имперской разведки нечасто жарился на египетском солнце. «Я исполнял свой долг», — пожал плечами Коста. «И я вас уверяю, сиятельный, он исполнен. Теперь мы можем уйти отсюда, путь безопасен. А я уж подумал было, что ты сложил свою хитроумную головушку», — милостиво кивнул Стефан. «Хотел молебен по тебе заказать, когда выберусь отсюда. София, Елена, мы уходим. Тут есть потайной коридор, и ведет он прямиком в одну неплохую харчевню. Она, кстати, принадлежит мне, и там подают превосходную. Господи Боже, да что я такое несу? О, братец Само, надеюсь, ты слышишь меня сейчас. Я, господа, молить буду за твою предусмотрительность. Я ведь, как последний дурак, упирался и не хотел прокладывать еще один подземный ход. Все денег жалко было. Рассказывай, боярин. А ты, Третьяк, иди сзади и активируй ловушки. Вдруг они все-таки решатся сунуться за нами. Рассказ будет долгим. Коста набрал воздуха в тощую грудь. В общем, дело было так. Глава 18. Некоторое время назад, Александрия, Коста шнырял по городу, держа уши и глаза нараспашку. Нелепость происходящего ударила по всем чувствам сразу. Солдаты готовились к штурму дворца деловито и неспешно, и никакого секрета в происходящем не было. Бунт – это всегда задор, пьяный кураж и бурление кипящего котла. А вот бунтов, в которых вожди восставших то и дело бегают в ставку противной стороны, просто не бывает. Из всего этого Коста сделал вывод, что никакой это не бунт, а тонкая и умело спланированная операция. И спланированная совершенно точно не Патрикеем Евгением, который воином считался неплохим, а вот стратегом, весьма и весьма средним. Он для таких высот мысли был слегка туповат. Плачевное состояние казны Восточной империи известно всем на свете, от сенатора до мальчишки-водоноса, и не в последнюю очередь причиной этого послужила потеря богатейших провинций, Египта и Африки, с одной стороны, и пресечение торговли арабами, с другой. Прямые контакты с Персией рухнули, а все караванные пути Востока подмяли под себя подданные халифа. Средиземноморскую торговлю специями держал в кулаке император Святослав, который из-за этого и остался править в Александрии. Он не мог потерять контроль над золотым потоком, что тек через Великий канал. Узкая полоска воды, соединяющая Красное море со Средиземным, держала на плаву всю империю. Убери ее, и державе конец. Она рассыплется, разорванная на куски мятежами. У императоров просто не хватит денег и влияния, чтобы держать в узде аристократию собственных провинций. Да и профессиональному войску платить будет нечем, чего уж греха таить. И тайному приказу тоже. Коста поежился. Он знал, в какие суммы обходится его служба империи. То, что Александрию хотят ограбить до нитки, сомнений у него уже не вызывало. А вот семья государя. Тут были варианты. Дать ей погибнуть? Сомнительно. Император придет в страшный гнев и если узнает правду, то не успокоится, пока не сравняет Константинополь с землей. Да и бессмысленно это. Отпадает. Спасти от бунтовщиков и представить как благодеяние, жидковато как-то. Как говорил покойный государь Само, замах на рубль, удар на полкопейки. Много с этого не получишь, потому как благодеяние оказанное ничего не стоит. Остается только одно. Их спасут, но увезут в Константинополь в качестве почетных гостей, то есть возьмут в заложники. Маленьких Августа вовсе не выпустят оттуда, и выдадут замуж за кого-нибудь из вельмож. Например, за того же Феодосия, которому пока не дозволяют жениться. Тогда у Владимира появится законный наследник из золотого рода, потомок великого Самослава и святого Константа одновременно. Такой ход полностью обезопасит Восточную империю от притязаний Запада. Об этом мечтают все сенаторы Константинополя, которым поперек горла стоят земельные законы императора Само. А для чего тогда им нужна императрица и сиятельный Стефан? Обмен. Ну точно, обмен. Владимир, а точнее его хитроумная мать, задумали поменять какую-то провинцию на семью государя. Египет? Точно нет, его никто не отдаст. Италия? Возможно, но там больше 10 000 ветеранов посадили на землю. К ним не пришлешь мытаря с плетью и палками. Такого слугу императора найдут потом в ближайшем ущелье, если вообще найдут. Далмация? Слишком бедна, да и Виттерих еще жив. Африка? Да, именно Африка. Полоса плодороднейшей земли, отрезанная от обитаемого мира морем и пустынями. В этой провинции живет 6 миллионов трудолюбивых людей, исправно платящих налоги. Больше даже, чем в Египте. Экзарху Африки для сдерживания ливийских племен достаточно одного легиона и регулярных подарков вождям. Африка – это зерно и масло. Лучшие оливы растут именно там. Все равно что-то не клеится здесь. Бурчал себе под нос Коста, который сидел в харчевне, слушал гомон солдат, которые обсуждали будущую добычу, и тянул дешевое кислое вино. Он надет как босяк, а потому и вино пьет дрянное. Эта таверна была непростая, и содержал ее отставной сотник, преданный государю. Одна беда, тут окопалась целая свора солдатни, а потому вывести сюда семью императора через потайной ход – заканчивающийся в здешнем подвале, совершенно невозможно. Да что же тут не так, ломал голову Коста. Государь не потерпит такого и начнет войну с младшим братом. Тогда что должно произойти, чтобы она не началась? Мятеж князя Кия уже идет вовсю, но этого мало. В Египте сильное войско, и оно не позволит. Проклятие! Простонал Коста и стрелой выскочил из таверны, не заплатив за вино. Хозяин проводил его долгим, задумчивым взглядом, но не сказал ничего. Он знал, кому служит этот человек в драной тунике, и боялся его до обморока. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Продолжал шептать Коста, когда постучал в дом воина здешнего отделения тайного приказа, который вполне успешно притворялся купцом средней руки. «Почтенный Кирилл!» Пан полковник закрыл за собой дверь дома, из которого предусмотрительно вынесли и спрятали все более-менее ценные. «Садись на корабль и мчи в Пелузи. Узнай, что с войском императора, где наши легионы, и где сейчас находится магистр Вячеслав. Слушаюсь, господин». Купец склонил голову и ударил кулаком в грудь. «А старшего сына пошли на юг», — продолжил Коста. «Префект Фиваида ведет сюда ветеранский легион. Передай ему, что войско ромеев — враги. Пусть идет так, как если бы шел по вражеской земле. Его не должны застать врасплох. Дай бумагу и чернила, я напишу ему письмо». «Да, господин». Купец еще раз склонил голову. В сказанном у него не было ни малейших сомнений. В его дом солдаты восточного императора вламывались так часто, что он уже перестал запирать дверь. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» — шептал Коста, который быстрым шагом шел в следующую харчевню. Ее тоже содержал воин тайного приказа, и для него у пана полковника будет отдельное поручение. Коста с болью в сердце смотрел, как выламывают бревном ворота в императорский дворец. Он окончательно укрепился в своих подозрениях. Патрикий Евгений все это время сидел в каком-то доме, откуда выгнал хозяина купца, и делал вид, что ничего не происходит. На стенах несли службу воины из его скутариев, отборных мечников, закованных в доспех, а городские ворота охранялись усиленными нарядами стражи. Вместо десятка охраны там стояло теперь по два, да еще и патрули ходили по улицам, распугивая обывателей. Город застыл в ожидании чего-то страшного. Мало кто понимал, что происходит, ведь от площади перед дворцом отгоняли зевак, а потому по городу перекатывались слухи один другого забористей. Люди слышали, что где-то кто-то воюет, но где и кто, понимали слабо. Тех, кто утверждал, что воины императора напали на дворец государя, поднимали на смех как отчаянных лгунов. Поверить в такое безумие горожане просто не могли. Господин, возникший рядом неприметный мужичок, появился так неожиданно, что Коста даже вздрогнул и выругался под себя. Нельзя терять бдительность. Так и ограбить могут, сунув под ребро нож. Множество людей сидело сейчас без работы и откровенно голодало. Порты перестали отправлять корабли, а значит, матросам и грузчикам никто не платил. Эти самые матросы уже выползли на улицу, надеясь поживиться чем-нибудь. Голод ведь не тетка. Говори тише, прошипел Коста. Тебя могут услышать. Ветеранский легион в часе отсюда. Легат привел 4000 бойцов, готовы выдвинуться к городу. Мало, вздохнул Коста. Ему не взять Александрию, пока на стенах ромеи. Город просто сожгут, если тут начнется настоящая война. Погибнут тысячи. Придется подождать. Вестник от префекта Ливии Нижний у него в лагере, продолжил гонец. Флот государя уже прошел Антипергас и спешит сюда. Дня три, не больше, прикинул Коста. Это отличная новость. Тогда, Калинник, ждем, когда скутарии нашего Патрикия пойдут резать бунтовщиков. Будь наготове. Слушаюсь, господин, склонил голову Калинник. Воины тайного приказа собраны и ждут ваших распоряжений. Пусть все идут к воротам Луны, сказал Коста. Ты знаешь харчевню почтенного Афанасия, он предупрежден, и у него уже все готово. Дворец продержался почти два дня, когда торжествующие наемники ворвались в его покой. А следом, как Коста и предполагал, скутарии выстроились по сотням и колоннами пошли на центральную площадь. Они зачистят там и бунтовщиков, и примкнувшую к ним местную шваль, которая выползла из всех щелей в надежде поживиться в пламени мятежа. «Мавретанец сделал свое дело, мавретанец может уходить», процитировал Коста фразу из модной лет 10 назад пьесы. Они с женой большими любителями театра были. Он повернулся к Калиннику, который ждал приказа. «Пора начинать. Гонца к легату пошли, а мы с тобой соберем верных людей. Кто-то же должен открыть ворота». Он быстрым шагом пошел на запад, туда, где в конце улицы Конопик расположились ворота Луны. Сегодня они выглядели непривычно. Тонкий ручеек людей тек из города. Никто не вез в Александрию товары, ведь купцы напуганы бесчинствами наемников. И напротив, множество перепуганных людей спешило покинуть город, таща на себе немудреные пожитки. Они бросили свои дома, ведь в воздухе запахло большой кровью. Харчевня почтенного Афанасия была полна народу, и люди все подходили и подходили. Они уже не вмещались внутри и теперь стояли на улице, потрясая кулаками. Купцы-караванщики, владельцы кораблей, матросы и лавочники. Им до смерти надоели ромеи, а потому, когда епарх столицы бросил клич, сотни здоровых мужиков, умевших обращаться с оружием, откликнулись на этот зов. Они ненавидели восточных императоров и их разнузданную солдатню, и теперь горели яростью. У многих из них плакали дома опозоренные жены и дочери. Пришла пора поквитаться. Эти люди не знали, что в реальной истории, когда в 646 году Патрик Иммануил отбил Александрию у арабов, именно горожане, измученные грабежами и насилиями наемников, открыли ворота мусульманам. Власть иноверцев оказалась для них куда меньшим злом, чем власть христианского государя. Вот такая ирония судьбы. Добрые люди. Коста вышел вперед и прочистил горло. Я боярин Константин, слуга нашего государя Святослава. Я клянусь вам спасением души, что он будет здесь через день-другой, и тогда ваше несчастье закончится. В великом городе вновь воцарится порядок и покой. К воротам Луны подходит ветеранский легион. Наша задача – открыть ему ворота. Нас тут почти сотня, а стражников – два десятка. Пустим кровь этим ублюдкам. Да, заорали горожане и затрясли разномастным оружием. Господин, обратился к нему один из купцов, я служил десятником в 4-м арабском. Позвольте мне повести людей. При всем уважении к вашему чину, вы не солдат, делай, кивнул Коста. Удержите ворота до подхода легиона, и государь щедро наградит вас. Пойдемте, почтенные. Бывший десятник забрался на стол и заорал. У кого копья, налево. У кого луки и самострелы, направо. У кого только нож, отойди в сторонку. Кто вспомнит, что его сосед иудей или православный, и не захочет встать рядом, того я прирежу своей рукой. Вперед, уфеф, пронесло. Вытер Коста вспотевший лоб. Он знал, что здесь есть отставники из легиона, и очень надеялся, что все именно так и выйдет. Командовать людьми в бою он не умел, у него были совсем другие таланты. Толпа решительно настроенных горожан пошла к воротам, распугивая тех, кто хотел покинуть Александрию. Скутари, видя непонятную суету, тут же опустили брусья, заперев выход из города, и приготовились к обороне. Строй щитов, ощетинившихся копьями, для простых горожан, преграда непреодолимая. Не выдержат обыватели удара обученных солдат, разбегутся сразу же. Но тут все получилось не так. Нападавшие катили телеги, которые отобрали у тех, кто пытался покинуть город, и развернули их поперек улицы. Лучники, на позицию, рявкнул десятник. По моей команде, бей. Их двух десятков стрелков слушали команды едва половина. Остальные пускали стрелы бестолково, и ровно тогда, когда у них это получалось. Это же не псилы из пехотной тагмы, простые ведь купцы. Вот бараны, вас бы в лагерь на неделю, я бы из вас людей сделал, огорченно буркнул в бороду десятник и проорал. Кто с копьями, приготовиться. Ромеи так долго не простоят, пойдут в атаку. Воины императора выстроили из щитов некое подобие черепахи, а потому стрелы особенного урона им не принесли. Но ведь их всего два десятка, и долго так не просидишь. Стрелы полетели сбоку, с крыш домов, и вот уже застонали первые раненые. Они больше не бойцы. Вперед! Проорал командир стражи. Размажем этих голодранцев. Щиты сомкнуть. Строй даже из двух десятков профессиональных воинов, которые бьются на улице, сила немалая. А потому горожане изрядно струхнули, выставив перед собой копья. Они не умели биться с таким врагом, и поэтому побелевшие губы шептали молитвы, а пальцы до синевы сжали древко. Это ведь не банда ливийцев и не славянские пираты с Пелопоннеса. Это скутари, лучшие воины империи, мечники, закованные в добрый чешуйчатый доспех. Десяток таких воинов в чистом поле разгонит сотню босиков и даже не вспотеет. Из-за телег их бить, ревел бывший десятник. За телеги не пускать, цельте в ноги и глаза. В глаза, я сказал, не в щит. Вот ведь олухи. Бестолковая людская масса встретила воинов лесом копейных жал, ударивших в щиты. Скутарии пытались пробиться за телеги, но их сбрасывали оттуда раз за разом, и каждая атака стоила жизни нескольким горожанам. Василевс Владимир не зря платил своим воинам, выучены они были отменно. Впрочем, потом, когда скутариев осталось всего 10, на них выплеснулась ревущая волна, которая смяла их своим напором. И плевать, что первые повисли на копьях, зато остальные успели достать врага, а потом начали топтать бесчувственные тела в каком-то безумном остервенении. Вот так все и вышло. Сиятельный закончил свой рассказ Коста, когда они добрались до харчевни по подземному ходу. Здание оцепили воины из ветеранского легиона, а остальные погнали рамейских скутариев к императорскому дворцу. Портовая харчевня, построенная из обожженного на здешнем солнце кирпича, оказалась проста и незатейлива, и мебель тут была тяжеловесной и грубой, какая и требовалась ее непритязательной обычно публике. Столешница в 4 пальца толщиной и неподъемные скамьи, которые даже самый могучий гребец не поднимет в пьяной драке. Тут все сделано на совесть, и еду подавали без особенных изысков, зато вкусную и свежую. Здесь ведь порт рядом, а потому только лучшая рыба, еще бьющая хвостом, попадала на стол здешним посетителям. Но сегодня и с рыбой было плохо. Умэм, закатил глаза Стефан, когда первая ложка полбиной каши попала ему в рот. Ничего вкуснее в жизни не ел. В этом проклятом подвале был один пеммикан и вино. Я видеть не могу эту варварскую пищу. Императрица, ее дочери и свита разместились на 2-м этаже, в крошечных комнатках, в которых обычно останавливались купцы-караванщики. Содержатель харчевни, находившийся в полуобморочном состоянии, метался как угорелый, пытаясь угодить своим гостям, но выбор у него был весьма невелик. Сейчас в Александрии с разносолами стало откровенно туго. Корабли на горизонте. В харчевню ворвался гонец, государь с флотом. «Слава богу!» – перекрестился Стефан. «Я уж и не чаял дождаться. Пойдем-ка в порт, полковник. Надо встретить императора как подобает. Он ушам своим не поверит, когда мы все это ему расскажем». «Сиятельный», – почтительно произнес Коста. «Надо сделать так, чтобы наш государь не совершил того, о чем потом пожалеет. Я вас прошу, удержите его от лишней крови. Это, увы, не принесет нам сейчас ничего, кроме вреда. Уже нет доказательств, одни догадки. А Василевс Владимир будет все отрицать. Но ведь и оставить подобное вероломство без отмщения мы тоже не можем», — жестко посмотрел на него Стефан. «Я знаю, что скажу своему племяннику, полковник. Надеюсь, мне удастся удержать нашего государя от решений, которые ему подскажет гнев. Я потратил немало времени на размышления, так что будь уверен, мы выжмем из этой ситуации все до последней капли». Глава 19. Неделя спустя. Пелузий, Египет. Провинция Августомника. Скромный порт древнего города никогда еще не видел такого количества кораблей. Здесь их было столько, что они покрыли всю водную гладь, и, куда ни кинь взгляд, на волне покачивалась какая-нибудь лохань. 10 000 воинов императора Востока. Нет, чуть меньше 9 000, вот-вот отправится домой, и они весело галдели, радуясь, что им почти не довелось скрестить копья с арабами. Так, погоняли мелкие шайки, но разве же это война? А потом войско мусульман подошло к Пелузию, потопталось немного у его ворот и убралось во свояси. В общем, жалование идет, а ни одного правильного сражения так и не было. Благодать, да и только. Всегда бы так, крепость, которая уже больше 1000 лет служила ключом к Египту, отстояла от собственного порта почти на 3 мили, ведь чахлый восточный рукав Нила нес в своем русле больше песка, чем воды. И эти отложения отодвигали морской берег от города все дальше и дальше с каждым годом. Чего-чего, а песка тут было в избытке, ведь Синайская пустыня, вот она, восточный ветер нес его целые тучи. Если взглянуть с вершины башни, то увидишь, как почти безжизненная равнина, изрезанная редкими балками, раскинулась перед тобой во всей своей красе. Владимир занимался именно этим. Он стоял на башне и смотрел на горизонт. Шишка застыл рядом и поедал повелителя преданным взглядом. Он, казалось, даже не дышал. «Где семья моего брата?» — спросил, наконец, Владимир. «Ты должен был привести их ко мне. Они ушли по подземному ходу, ваша царственность», — понурился Шишка. «Мы не рискнули пойти туда. Там ловушки на каждом шагу. У меня 2 воина попали в волчьи ямы, а еще на одного с потолка упало бревно, утыканное гвоздями. А сколько наемников в этом проклятом дворце перебили, государь, и не сосчитать. Он как крепость внутри, за каждым углом бойница. Вот невезение. Святослав сроду бы до такого не додумался», — пробурчал себе под нос Владимир. «Узнаю покойного папашу. Он к этому делу руку приложил, чтоб его черти в аду на вертеле жарили. Такую операцию мне испортил, старый хрен». Впрочем, сказать подобное в полный голос не мог себе позволить даже он. Память о покойном государе была священна для воинов. Его бы даже преданный пес Шишка не понял. А потому Владимир перешел к следующему вопросу. «Почему ты не нашел их в городе? Ветеранский легион подошел. Ваша царственность», — развел Шишка руками. «Чернь восстала тут же, и ворота им открыла. Мы бы часу не продержались. Едва-едва успели казну на корабль погрузить и отплыть. И в порт уже дроманы его царственности Святослава входили. Сколько привез?» Пристально посмотрел на своего слугу Владимир. «Не могу знать, ваша царственность», — собачьим взглядом уставился на него Шишка. «Там казначейские печати висят, и они не тронуты. Но сундуки до того тяжелые, что умаялись таскать. Я сам с полусотни верных людей ушел, а в Александрии Тагматарха вместо себя оставил. Тот вообще ничего не знает, хоть на куски его режь. Я доволен тобой, Евгений», — хмыкнул Владимир, и его взгляд потеплел. Когда он гневался на своего пса, то называл его Шишкой, как в детстве. «Садись на корабль и немедля плыви в Константинополь. Казну передашь ее царственности Марии лично, и чтобы ни одна душа». «Слушаюсь». Патрик Якомит склонился и, пятясь назад, покинул своего государя, а тот все продолжал смотреть на пустыню, размышляя. «План, — сказал он сам себе, — всегда нужен план, — так говорил мой покойный папаша. И да, он у меня есть. Придется подождать брата. У меня есть для него предложение, от которого он не сможет отказаться». Старший Август Империи прибыл в Пелузию уже через пару дней. Его сопровождал всего десяток кораблей с воинами, которые тут же заняли крепость, без лишних церемоний выпроводив оттуда ромеев. Те, впрочем, и не думали сопротивляться. Им все равно сегодня плыть домой. А Святослав, который едва скрывал свою ярость, тщетно пытался успокоиться перед встречей с братом. Он допросил командира Тагмы Скутариев, который остался в Александрии, но ничего внятного от него так и не добился. Старый служака лишь лупил на него белые от ужаса глаза и твердил одно и то же, как заведенный. Мол, восстали наемники, сборная шваль, и взяли приступом дворец. А они исполнили свой долг и перебили их всех. Почему позволили мятежу зайти так далеко? Он этого не знает, потому как в это время городские стены охранял. Как команду дали, так он сразу своих парней поднял и всех мятежников перебил. Где Патрик и Евгений? Отплыл, а куда неведомо. Такой большой человек ему не отчитывается. Он только приказы отдает. Дальше с ним разговаривать было ни о чем. А еще казна пропала. Вся, до последнего солида. И никто ничего не знает. Обвинить родного брата в краже, императора, это невозможно, не имея доказательств. Может, ее горожане растащили. Тогда много всякой сволочи из своих хибар вылезло. Святослав чуть не завыл от бессилия. Ведь все налицо, но придраться ни к чему. Кроме одного. Где мои легионы, брат? И где магистр Вячеслав? Спросил он у Владимира, который смотрел на него безмятежным взглядом. Твой магистр слишком сильно оторвался от моего войска и на марше попал под удар арабов, спокойно ответил Владимир. Я предупреждал его, что он неоправданно рискует, но твой Вячеслав заявил, что знает те места как свои пять пальцев. Он хотел разбить их у Ринакуры, но у него ничего не вышло. Вячеслав рискнул и погубил два легиона. Твои воины погибли все до единого. Тебе надо тщательнее подбирать себе людей, брат. Что? Святослав даже побагровел от такой неописуемой наглости. Он лишь хватал воздух ртом и больше ничего сказать не мог, ведь он знал правду. Знал. Люди косты подпоили нескольких солдат, и те проболтались, что в тот день разбили лагерь без объяснения причин, а потом отошли к Пелузию. Они просто ждали, пока арабы убивали его побратима. Но что стоят слова солдат? Развязать войну из-за пьяных бредней неграмотных горцев. Это безумие. Забирай своих людей и убирайся с моей земли. Прохрипел Святослав, уставившись на брата налитыми кровью глазами. Не так быстро, брат. Поднял перед собой руки Владимир. Не так быстро. Если ты не заметил, то я примчал тебе на помощь, едва получив весть, что на тебя готовит поход. Я бросил все, чтобы защитить тебя, как и подобает любящему брату. Я защищал Египет, пока ты болтался непонятно где. И где твоя благодарность? Благодарность? Святослав начал вставать, наливаясь дурной кровью. Он сейчас забудет все, что говорил ему дядюшка Стефан, и зарубит этого наглого ублюдка. Мой дворец разгромлен, моя казна пропала, два легиона погибли, и все это случилось, когда здесь появился ты. Тебе еще нужна моя благодарность? Я не виноват, что у тебя легионами командуют дураки», — спокойно парировал Владимир. «Я защищаю твою землю и сам плачу воинам. Разве это не стоит благодарности, и чего же ты хочешь?» Святослав почти успокоился, только сердце щемило. Вячеслав, старый друг, с которым они ели из одного котелка, погиб, и все из-за него. «Ну, пусть расскажет, ради чего он со своей мамашей заварил все это. Я хочу получить то, что мне принадлежит по праву», — торжественно заявил Владимир. «Италия и Африка — мои по всем законам, божеским и человеческим. А воля отца для тебя не указ?» — хмыкнул Святослав, у которого все, наконец, сошлось. Именно об этом говорил ему и Константин, и дядя Стефан. «Не указ», — спокойно ответил Владимир. «Отец умер, и с тех пор многое поменялось». «И что именно?» — напрягся Святослав. «У тебя больше нет войска», — широко улыбнулся Владимир. «1000 здесь, 1000 в Леонтополе, 5 тагм в Вавилоне и столько же на Нубийской границе. Чем ты собрался сдерживать новый набег арабов? Старичками-ветеранами? Не смеши меня. А с чего ты взял, что будет новый набег?» — сощурился Святослав. «У арабов сейчас своя большая заваруха. Они никак не определятся, кому там у них быть халифом. У меня разведка работает, брат», — покровительственно ответил Владимир. «Чего и тебе желаю. Легионы из Италии ты перебросить побоишься. Если ее оголить, лангобарды вас затопчут. Перебросить войско с севера тоже нет. Там братецкий свою долю требует. Мне тут доложили, что он уже первый германский вдребезги расколотил, и сейчас Новгород осаждает. Что, не знал? Ну, так теперь знаешь. Прими мое предложение, и тогда я оставлю здесь войско. Оно возместит тебе потери». «Я откажусь», — спокойно ответил Святослав. «Убирайся отсюда и забирай свой трусливый сброд. С арабами я разберусь сам». «Ты сошел с ума?» Владимир даже растерялся от неожиданности. Он не был готов к такому повороту. «Они же узнают, что я увел войско, и тогда придут снова. Ты же потеряешь Египет, Великий канал, торговля специями, хлопок, сахар. Ничего этого больше не будет. Черт с тобой, оставь себе Италию и Рим. Верни мне Африку. Ты же сам сказал, что лишился казны. Ты ведь вообще все потеряешь. Без специй отцовской державе конец. Ты что творишь, брат? Господь помутил твой разум. Тебе поставили мат, Святослав. Смирись с поражением. Ты не получишь ничего. Убирайся», — отчеканил Святослав. «Чтобы ноги твоей на моей земле больше не было. И уводи отсюда своих солдат». «Я уйду», — Владимир поднялся с оскорбленным видом. «Ты неблагодарный человек, Святослав. Все, что сделал отец, полетит в пропасть. Ты стал Августом, а сам и мизинца нашего старика не стоишь. Прощай, я немедленно отправляюсь в Константинополь». Святослав не сказал ни слова, ему просто нечего было сказать. Младший брат и его мать, действительно, поставили ему мат. Теперь он в этом уверен. А еще у него отпали все сомнения в том, кто виновен в его бедах. А ведь он не верил до самого последнего момента. Не верил ни родному дяде, ни вернейшему из отцовских слуг. Он и в мыслях не мог допустить, что родной брат ударит ему в спину. «Константин», — сказал император, и тот вышел из-за двери, что вела в соседнюю комнатушку. Коста слышал каждое слово. «Государь, немедленно садись на корабль и плыви в Бейрут», — сказал Святослав. «Оттуда иди в Дамаск, к халифу Муави. Ты туда доберешься из Бейрута за 4 дня, если поспешишь. Делай что хочешь, обещай что хочешь, но купи мне мир. Купи 5 лет, деньги не имеют значения. Пусть халиф поклянется памятью пророка, что не нападет на нас все это время. Сейчас цена перемирия будет невелика, но если Муравия узнает, что мой брат ушел отсюда вместе с войском, то она станет невообразимой. Или же он просто откажется договариваться с нами и нападет уже весной. Тогда нам и правда конец. Мы потеряем все». «Слушаюсь, государь», — поклонился Коста и вышел. «Мистика ко мне, быстро», — рявкнул Святослав. А когда невысокий лысоватый евнух пришел и склонился перед ним до самой земли, прорычал: «Пиши письмо Кагануку, брату Вальвию, мы готовы принять еще 2000 юрт всадников. Пусть выйдут из своих кочевий сразу же, как только согреется вода рек. К тому времени корабли будут уже на месте. Все нужное они получат в дороге, я даже лучшее оружие им подарю. А сам Каган получит 20 золотых за каждого, кто может держать лук». «Слушаюсь», — склонился личный секретарь. Он обладал удивительной памятью, почему и пробился на самую вершину власти. Потом отправишь шифрованное сообщение телеграфом в Александрию. Лучше запиши. Сиятельному Стефану и Друнгарию Лавру повелеваю исполнить следующее. 3 недели спустя Лаврик вдохнул соленую свежесть, которую порыв ветра принес с моря. Его давно так никто не называл, только государь, и только по особым случаям, в минуты хорошего настроения. Командующий флотом родился и рос в Греции, и к трескучим морозам Словении за 8 лет учебы так и не привык. А тут, на южном побережье Средиземного моря, он чувствовал себя как дома. Он полюбил Александрию с ее дневной жарой и вечерней прохладой, с ее шумными греками и неразговорчивыми египтянами, с гомоном ее базаров и веселой зеленью, что покрывало все сплошным ковром, лишь только уходила большая вода. Тут он был дома, а вторым его домом стал корабль, владыка морей, флагман Александрийского флота. Здесь Друнгарий знал каждую доску, каждый канат и гвоздь, и того же он требовал от своих кентархов, капитанов кораблей. Когда Лаврика вызвали во дворец к великому Логофету, он и подумать не мог, что все обернется именно так. Безумие какое-то творится, ведь он только что пришел из Карфагена, где ждал нападения ромеев, а теперь ему нужно плыть туда опять. Все это похоже на какую-то дурную шутку, но смеяться почему-то не хотелось. 2 легиона погибли, императорский дворец разорен дотла, а казна пропала. Друг Вичка сложил свою голову. 3 башни телеграфа между провинцией Ливия Нижняя и Африкой разрушены, и теперь сообщения на этих участках передают всадники. И вот, в довершение ко всем бедам, прямо сейчас Карфаген затворил ворота перед войском императора Владимира, а он, Друнгарий Лавр, любуется на это зрелище из седла, стоя на пригорке. Корабли ромеев, вместо того чтобы плыть прямо на север, к Кипру, а потом в Константинополь, пошли сначала к Криту, а затем повернули на запад, к побережью Сицилии. Тут ведь даже полный дурак обо всем догадается. Огромный флот тяжело спрятать. Он идет вдоль берега, останавливаясь на ночевку, потому что тысячам людей нужно есть и пить. Да и опасно идти вот так, ночью, не принято это в незнакомых водах. Лишь в крайнем случае флот пойдет при лунном свете, но уж точно не такой, что привел император Владимир. 50 боевых дроманов и 150 торговых хиландиев, которые везли в своей пузатой утробе солдат. И все они сейчас сгрудились в порту Карфагена и у входа в порт, ожидая своей очереди на разгрузку. Лаврик полюбовался недолго на это зрелище, а потом сплюнул презрительно. Он вернется сюда до рассвета. В отличие от ромеев, он знает здесь каждую 5 моря. Носовые орудия, залп, заорал Лаврик, а над волнами раздался стук барабанной дроби. Сейчас, когда острый край солнца прорезал горизонт первыми лучами, скрываться уже не нужно, их все равно увидят через считанные минуты. Дроманы Александрийского флота хищной дугой обняли порт, и на сгрудившиеся корабли полетели 100 шаров с огненной смесью. В первую очередь сожгут огненосный флот, а уже за ним, пузатые купеческие лохани, которым просто нечего противопоставить кораблям императора Святослава. Ни по скорости, ни по маневренности они не могут соревноваться с боевым дроманом, а из оружия у них и вовсе лишь стрелы экипажа и горшки с углями, которые забрасывали на вражескую палубу. Смешно по нынешним понятиям, ведь так еще во времена библейские воевали. Перестроить флот в боевой порядок имперский Друнгарий не успевал никак, а потому очень скоро порт превратился в кладбище кораблей, пылающих ярким костром. Ромеи просто не ждали такой подлости. Айсен, Лаврик белкой, по-молодому, взлетел на рею, где обосновался в корзине наблюдателя. «Да где же ты, дружище? Спишь, что ли?» Сигнал-то получился на славу. «Ну вот, давно бы так, ромейское войско, которое только-только разбило лагерь и начало готовиться к штурму, заметалось, выстраиваясь к бою. Еще не готово укрепление лагеря, не собраны требушеты и тараны. Воины едва успели поставить палатки и обосноваться, как случилось вот это. Откуда они тут взялись?» Владимир витиевато выругался и уставился на своего секретаря тяжелым взглядом. «Они же должны сейчас охранять границу с ливийцами. Мы же заплатили этим дикарям». Мистик императора благоразумно промолчал, притворившись мебелью, а легкие болгарские всадники, откочевавшие в Африку, чтобы защищать ее от набегов, закружили вокруг лагеря в смертельной конной карусели. У ромеев конницы было совсем мало, пара сотен тяжелых катафрактариев готов, но толку от них в такой битве нет. Легкая кавалерия ни за что не пойдет в лоб на железные башни, оседлавшие тяжелых коней. Таких дураков здесь просто не найдется. Это понимал и император Владимир, который быстро собрал пехотный строй, укрытый щитами. 9 стрел из 10 никому не причиняют вреда, но зато 10-я всегда обязательно найдет свою цель. Воины погибали при таких обстрелах редко, они лишь получали раны и выбывали из боя. Так было и здесь. Стоны раненых доносились отовсюду, и они все больше держались за плечи и ноги, куда угодило хищное жало. Еще несколько часов такого обстрела, и раненых будет столько, что конница сомнет рамейскую пехоту, прорвет строй ударом тяжелой кавалерии, а потом втопчет его армию в пыль. Это император, который был опытнейшим воином, понимал прекрасно. Он знал, что нельзя недооценивать врага, просто мыслил иногда излишне прямолинейно. Классика военной науки – битва при Карах. Римские легионы Марка Красса против парфянской конницы. Великолепно выученные солдаты построили черепаху и стояли, пока смертельный дождь барабанил по их щитам, лишь изредка проникая в щели между ними. Атаки римской конницы под командой Красса-младшего легко отбили тяжелые кавалеристы парфян, и она погибла вся, до последнего человека. Казалось бы, обученные легионы продержатся, но нет. Как только они шли в атаку, парфяне лениво отъезжали на 20 шагов и издевательски расстреливали их в упор. Римляне поняли, что проиграли, когда увидели очередной караван верблюдов, груженных вязанками стрел. Их в той битве выпустили несколько миллионов, а 40 тысяч легионеров сложило головы в сирийских песках. Марк Красс, самый богатый человек в мире, удостоился почетной смерти. Ему в глотку влили расплавленное золото. «Интересно, как погибну я?» – спросил сам у себя Владимир, когда очередная стрела чиркнула на излете по чешуе его вызолоченного доспеха. Да, не получилось. Вот же дерьмо. А ведь мать предупреждала, чтобы я сюда не совался. Как будто чуяла что-то. Наверное, это дядюшка Стефан меня раскусил. Он хитрая сволочь. Интересно, убьют или все же возьмут в плен? Шансов без кораблей у меня никаких. Я ведь даже сбежать не смогу. Надо договариваться. Ваша царственность, стратик его войска был чернее тучи, иначе конец нам, сгинем тут все до единого, давай, кивнул Владимир, сердце которого ёкнуло, проклятие, полк Клебанариев вышел на позицию и выстроился для атаки, он занимает по фронту почти милю и, когда бьет в центр огромного войска, выстроенного в шеренге, обычно взламывает его как орех, ромеи выставили вперед копья, но все это было тщетно, простые наемники не удержат воинскую элиту, ведомую всадником в позолоченной кирасе, валом плаще и в шлеме, напоминающем горшок со щелями напротив глаз. Префект Африки Айсен, собственной персоной, лучший клебанарий империи. «Помоги нам, Господи!» – прошептал Владимир, когда тяжелая кавалерия перешла с рыси в галоп, и через считанные секунды пехотный строй ромеев просто перестал существовать. Он рассыпался на кучки перепуганных людей, которые начали разбегаться во все стороны. «Где тебя носило?» «Косоглазая ты рожа», – недовольно спросил Лаврик, крепко обнимая старого друга. «Я думал, ты проспал бой. Я редкостный красавец знатного рода», – с достоинством ответил Айсен, потирая изуродованный в младенчестве, вытянутый, словно шишка череп. «И не тебе, потомственному босику с круглыми глазами и с башкой, как у последнего раба, открывать свой рот. Твои родители не позаботились о тебе, и ты вырос урод уродом». «Кто урод? Я урод?» Лаврик даже растерялся. Он был несколько иного мнения о своей внешности, и имел для этого все основания. «Ну не я же!» Недоуменно посмотрел на него побратим. «Давай заедем в любое кочевье и спросим у тамошних баб». И воины расхохотались, довольные своей забавой, которая не прекращалась уже четверть века. Сегодня в словесной перепалке победил Айсен, а это значит, что Лаврик накрывает богатый стол. У них будет несколько дней, чтобы отдохнуть. Пленных разделит на отряды и отправит кого куда. Умирающих от ран, на кладбище, отпетых разбойников, в каменоломне, а тех, кто проявляет проблески здравого смысла, завербуют в египетские легионы. Знати военачальников отпустит за выкуп, а императора Владимира отправит под конвоем в Александрию. Он станет почетным гостем своего брата. Глава 20. Ноябрь 658 года. Степи Паннани. Александр вел кирасирский полк к одному из последних родов кочегиров, который прижали к лесной опушке. В чащу им ходу не было, торные дороги завалили, а засеки, которые устроили здесь еще при старом Кагане, никто рушить и не подумал, потому как государь само не велел. Дивились люди, но засечная черта внутри государства, хоть и в неполном виде, но осталась. Она отделяла земли Харута на Таварской пусты, префектуру Паннани от префектуры Нарик. Голые ветви, растерявшие листья, переплели руки ветки в уродливом танце, вздымая их к холодному осеннему небу. Даже сейчас стволы, искривленные волей человека, пугали своей мрачной, неестественной красотой. Передние ряды наклонены вперед, а те, что позади них, вбок. Они срослись намертво, и под ними нет даже привычного подлеска. Те редкие кусты, что все же попытались выжить в этом месте, лишенном солнца, превратили лес в царство птиц. Тут их было несметное количество, потому как ни лиса, ни охотник с луком не совались в эти непроходимые заросли. Из хищников только куницы любили эти опушки, недоступные для ловчих петель и стрел. Рядом степь, где множество мышей полевок, а на ветвях – птичьи гнезда. Красота, да и только. Государь, командир эскадрона, подскакал и ударил кулаком в грудь. Он Александра много лет знал, еще сотни, и весь эскадрон его составлял личное войско наследника, преданное ему безоговорочно. Они же с малых лет лямку тянули, как учились, так и служить пошли, все вместе. «Слушаю тебя, Некрас», — повернулся к нему Александр. «До изменников четверть часа, они у опушки, а в полудне пути отсюда сам хан Юрук идет, не жалея лошадей. Какие будут распоряжения?» «Те же, что и раньше», — пришпорил коня Александр. «Изменников на ножи, а потом идем на соединение с тарниахами и консуярами. Юрук за нами поскачет, никуда не денется. Он захочет отмстить за свою семью. Что могут сделать 200 человек, из которых 20 воинов, когда на них идет кавалерийский полк? Да ничего, только умереть с честью. У них не осталось скота, лишь немного коней, на которых они пытались убежать. Тщетно. Кочегиров гнали по всей степи, словно волков. И вот теперь им негде больше спрятаться. Воины, почуявшие дрожь земли, которую тревожит топот сотен копыт, натянули тетиву на луки. Они обняли своих родных, а потом достали ножи. Кочегиры знали, что им все равно не выжить. Братиславский хан приказал извести под корень их народ. Отцы убили своих детей и жен, а потом убили своих матерей. Их всего 20, а впереди неудержимо катится закованная в железо волна. Всадники, которые уложили своих родичей в ровные ряды, спокойно ждали смерти. Они уже расчесали волосы, густым водопадом спускающиеся до самого пояса. Здесь мало черных волос, все больше седые. Они сегодня умрут достойно, как воины, и не опозорят предков трусостью, как не позволили опозорить насилием своих жен и дочерей. «Алха!» — отрывисто скомандовал старейшина племени, приходившийся родным дяде хану Юруку. «Покажем этим земляным червям. Алха! Алха!» Истошный плач раздался над полем. Кочегиры, вместо того чтобы бить из лука, ударили копьями, раня коней. Немыслимая подлость по степным меркам, но несколько воинов оказались на земле и были добиты ревущими от ярости всадниками. Впрочем, для детей степи на этом все закончилось. Их сшибли с коней пиками и изрубили тяжелыми кирасирскими палашами. «Все тут?» — спросил Александр, вытирая кровь с клинка. «Все, ваша царственность», — ответил командир полка, до последнего человека. «Они сами друг друга порешили, нам ничего не оставили, можно уходить». Хан Юрук с болью в сердце смотрел на своих родичей, лежавших рядком на стылой земле. Вот его дядя, вот мать, вот жены и младшие дети. Они убиты ударом ножа и, судя по спокойным лицам и сложенным на животе рукам, их убили свои. Вот они, лежат на земле, яростно оскалив зубы. Мужи этого рода пали в бою после того, как позаботились о женщинах и детях. Никто из них не дрогнул, и никто не побежал. Великое небо и духи предков будут ими довольны, они поступили как подобает. Мой хан, Нукер, племянник одной из его жен, вышедший в свой первый поход, подъехал к нему. Это воины Кагана Святослава, у них подковы на копытах, и они ушли не так давно, след еще свеж. Мы можем их догнать, их куда меньше, чем нас. Мы их раздавим, мы отомстим. Голос Нукера дрогнул. Он женился полгода назад и без памяти любил свою жену, красавицу Сайну. Юрук сам гулял на их свадьбе и подарил молодым отличного жеребца. Эта пара хорошо ладила друг с другом, а сегодня хан увидел Сайну среди других тел. Он чувствовал, как ее дух прямо сейчас смотрит на них с неба и жаждет отмщения, как и духи его собственных жен. А еще, это не первое кочевье на его пути, и все они были истреблены до последнего человека. Собственно, 5000 всадников, это и есть теперь весь народ Кочегир, который лишь недавно оправился от страшной резни, которую четверть века назад устроил ему покойный Каган само под Новгородом. Ну, что ж, были бы мужи, а бабы найдутся, они родят новых всадников. Но сначала месть. «Вперед!» – махнул плетью хан. «Вырежем сердце этому зверю! Кху! Кху!» Всадники подняли оружие. Многие из них нашли сегодня своих родных, и теперь их головы мутились от жажды крови. Как будто не они совсем недавно жгли харутанские деревни и с хохотом насиловали пойманных баб. Как будто не они рубили стариков и копьями бросали младенцев в горящие избы. Зло всегда возвращается, но они об этом не догадывались. Настоящий воин степи рожден для того, чтобы властвовать над земляными червями. Так всегда было, и так всегда будет. Они догнали врага совсем скоро. Только на их пути стояли не люди Братиславского Кагана, Тарниахи и Консуяры, проклятые псы, лжецы и клетвопреступники. Как ты мог, Ариберке? Выехал вперед Юрук, когда увидел хана Тарниахов, соседа с востока. Ты же клялся мне в дружбе, а ты клялся в верности Кагану, невозмутимо ответил тот. И я христианин. Клятва такому, как ты, ничего не стоит. Мне отпустит этот грех. Удобно, хмыкнул Юрук. Ты уже угнал мои табуны к себе за Тису, а да, радостно оскалился Ариберке. Зима в наших местах была плохой, то оттепель, то мороз. Много коней изувечили ноги об острый лед. Я чуть не плакал, когда резал их на мясо. Так что это весьма кстати. Спасибо тебе, Юрук. Плохо только, что баб из твоего рода молодой Каган трогать не велел, пришлось перебить. Жаль, там были красотки. Я тебе сердце вырежу, сволочь. Пообещал Юрук и заорал. К бою. Безумная ярость, застилавшая глаза, мешала ему осознать, что перед ним вовсе не те воины, что истребили его род. А когда он это все-таки осознал, было уже поздно. Когда кочегиры втянулись в бой с племенами предателей, в тыл им ударил полк кирасира и играючи опрокинул легкую конницу. Вот же он, прохрипел Юрук, увидев всадника по позолоченном доспехе и пурпурном плаще. Убью гада. Он повернул своего коня, не обращая внимания на то, как валится под копыта вражеских лошадей его нукеры, и стал пробиваться к всаднику. Мальчишки окружали его, на вид, лет 18-20. Проклятые выродки, которых изрыгает из себя школа в Братиславе. Славные воины, рубятся отчаянно, смело, а пиками и вовсе работают как баба иглой. Вот дерьмо, пропустить, услышал Юрук. Он мой, ваша царственность, раздался возмущенный голос. Зачем, я уже не твой ученик, Некрас. Пропустить хана ко мне, так нужно. Юрук смерил взглядом молодого, сильного воина на рослом коне. Силен, в седле сидит уверенно. У него повадки хорошего бойца, не отнять. Весь в отца и деда. Умри, заревел Брук и ударил молодого Цезаря копьем. Это оказалось бессмысленным. Изукрашенная золотом и чеканкой кираса даже не погнулась, а ответный удар копья чувствительно попал по ребрам. Хан носил юшман, кольчугу с вплетенными в нее пластинами. Если хорошенько ударить в бок, можно ребро и сломать. Пробить доброе плетение тяжело, ведь хан не поскупился, покупая себе доспех. Всадники кружили, фехтуя копьями и стараясь поразить друг друга в ноги и шею. Им это не удавалось никак, они пока не допускали ошибок, а бить в коня не хотел ни один, ни второй. Рука не поднималась на такую красоту. Может, мечи возьмем? Прохрипел изрядно уставший Юрук. С копьями мы провозимся долго, а я хочу увидеть, какого цвета у тебя кровь, мальчик. Людишки болтают, что у тебя в жилах течет чистое золото. Забери копье. Александр протянул руку и отдал оружие всаднику из свиты. Он вытащил из ножен тяжелый палаш с гардой в виде плетеной корзины, защищающей руку. Доспехи становились доступны даже простым воинам, а потому все больше в обиходе появлялось таких клинков. Они рубили не хуже меча, но в изготовлении оказались существенно дешевле. Отковать лезвие с односторонней заточкой гораздо проще, чем наваривать стальную полосу на сердечник из мягкого металла. Юрук достал длинный меч с украшенной золотом рукоятью, подарок побратима Кия. Он принял оружие из его рук, но оставил того, кому поклялся служить. Судьба своей семьи и собственного народа оказались важнее клятв. Обычный бой на мечах – невероятно скучное зрелище, но только не тогда, когда бьются повелители тысяч людей. Это Божий суд, где сам Господь принимает решение, кому жить, а кому умереть. Понемногу схватки вокруг боя стихли. Кочегиров добивали только на флангах, где они сцепились с такими же кочевниками, как сами. Туда уже пошли на подмогу эскадроны кирасир, а здесь продолжается поединок. Звона клинков нет, лишь глухой стук по дереву щитов. Принять удар на лезвие, почти гарантированно испортить его, а потому мечи встречались лишь плоской частью. Бойцы норовили отбросить в сторону вражеский клинок, чтобы потом успеть нанести решающий удар. В этом бою сила и ловкость значили куда больше, чем мастерство. Александр был молод и свеж, а Юрук разменял четвертый десяток, и уже изрядно устал. Но вскоре они изрубили свои щиты в щепки и отбросили их за ненадобностью. И это все решило. Удар в тяжелый наплечник, представлявший собой одну широкую пластину, лишь заставил Александра покачнуться, зато его ответ оказался сокрушительным. Брызнули в стороны звенья кольчуги, и Юрук упал на гриву коня. Цезарь перерубил ему правую ключицу и кровеносные сосуды, что располагаются под ней, а потому черная кровь вперемешку с алой залила гриву коня, который даже всхрапнул от резкого запаха чужой смерти. «Голову отрубить, поднять на копье и провести по полю», — скомандовал Александр. Он был изрядным бойцом, которого учили лучшие мастера, но пара ударов достала его сегодня. Багровой синевой наливаются под доспехом кровоподтеки, которые навряд ли позволят ему завтра сесть на коня, да и голова шумит от удара палицы, пришедшегося вскользь. Впрочем, все это уже не важно. Он исполнил то, что они наметили с дядей Береславом. Жалкие шайки кочегиров, что рассыпались по степи, не найдут пропитания и крова. Их всех перебьют племена, присягнувшие великому кагану Святославу и его сыну. Береслав обедал в бывшем отцовском кабинете, как и всегда. Он не смотрел, что принесли, с одинаковым равнодушием поглощая и дичь, и каши, и бутерброды, еще одну отцовскую придумку, которую старый император привнес в этот мир. Вина великий Логофет пил мало, все больше разводя его водой по примеру римлян и греков. Потому-то во хмелю его никто и никогда не видел, как не видел их хохочущим от всей души. Береслав всегда был себе на уме, непроницаем, словно статуя. Лед встал крепко, а потому пора бы уже выступать. Ждут только Александра, без него никак. Это должна быть его победа. Князь Ки, сидевший в Праге, остался с горсткой людей. От большого войска зима, а также террор егерей и воинов пятого молниеносного оставили едва ли четвертую часть. И почти все они – наемники. Приблудные викинги, лютичи, бодричи и горстка германцев, потянувшихся на звон серебра, точнее, золота. Его поначалу было необычно много, и все ромейской чеканки. Еще год назад по всему римскому миру чеканили солиды единого образца, с государем самой и двумя сыновьями Августами по бокам, и даже во Франкии и Испании пытались делать корявые подражания, убрав с монет имена собственных королей. А здесь изображен один Владимир, и это говорило о том, что солид совсем новый, сразу из-под штемпеля. И был он политическим заявлением немалой важности, потому как Владимир, всего лишь младший Август, волей отца подчиненный теперь старшему брату. Откуда такая взялась, выяснили. Спросил Береслав у Звонимира, который сидел напротив него. Великий Логофет вертел монету в руках, с удовольствием отмечая, что константинопольской работе все одно не сравнятся с братиславской. Портрет императора показался ему откровенно грубым. «Концы за Альпы ведут, княже», — ответил Звонимир, — «в княжество КРН. Якобы с партией купцов они пришла. Да только у нас одна такая монета. Может и не значит это ничего. Лежала себе купца в кошеле». «Ну уж нет», — протянул Береслав. «Она как раз значит, и значит очень много. Вот и ниточка нашлась к братцу Владимиру. Он себя теперь независимым императором считает. Из Египта новости есть? Нет пока», — поморщился Звонимир. «Бори и сиракузы наши сообщения больше не пропускают, а корабль, который из Фимы и Талика послали, не вернулся еще. Море сейчас неспокойно». «Константин?» — вопросительно посмотрел Береслав. «Нет вестей», — развел руками глава тайного приказа. «Знаем только, что он в Александрию отправился. И флот с войском императора Владимира туда же пошел, якобы на помощь». «На помощь? Ну-ну», — поморщился Береслав. «Иди тогда. Как будут вести, найдешь меня. Да и Александр вот-вот, дядюшка». Молодой Цезарь, румяный сморозца, открыл дверь в кабинет настежь. «Разбили мы Юрука на голову. Степь наша, можем на Прагу идти». Княжич за эти месяцы возмужал, и от улыбчивого мальчишки, каким он был еще полгода назад, мало что осталось. Взрослый муж, пусть и молодой пока, смотрел сейчас на Береслава. Александру пришлось и воевать, и отдавать немыслимо жестокие приказы, но такова логика борьбы за власть, в ней нет сантиментов. Цезарь знал, что дяде Береславу не жить, как не жить и тете Ванде. Об этом в один голос твердили все перебежчики из знати. Они слышали это своими ушами. Князь Кий редко сдерживал себя во хмелю, а его собственная судьба в случае поражения — поехать к отцу, связанным как баран. А что он за наследник после такого позора? Не стали бы воины подчиняться ему. Потому-то Александр, который поначалу отвергал живодерские решения своего дяди Береслава, понемногу начинал понимать его логику. Особенно когда то же самое ему говорила тетя Ванда, женщина большого ума и ангельской красоты. Впрочем, тетя ангелом точно не была. Она совершенно искренне считала пустую жалость блажью, грехом перед лицом старых богов, которых она услаждала кровавыми жертвами. «Отдохни пару дней», — кивнул Береслав и отпустил Званимира коротким жестом. «Арниберт с легионами Моравию к покорности приводит. Там, правда, и приводить почти некого. Родовичи по своим весям сидят и носа на улицу не кажут. А ратичи с верными людьми лютуют, поднимают народ на мятеж, да только не идут больше под их руку. А те, что пошли поначалу, бегут. Старосты и жупаны уже знают, что с соседними владыками сделали. Никому на кол не охота.